Глава «Огненные решения». Алексей после бурных эмоций и слов, которые его потрясли, потихоньку успокоился. Он сидел в каюте, стараясь собраться с мыслями, и, наконец, переключился на текущие дела. Ученые продолжали свои исследования, и яхта, казалось, снова начала работать в привычном ритме. Через 3 дня они планировали отплытие, но этот мирный настрой был быстро разрушен. Внезапно с яхты «Штормовой ветер» пришел тревожный сигнал. Алексей схватил рацию и услышал голос Максима, который звучал отчаянно. «Отец, у нас пожар! Мы — моторное отделение. Горит! Пожалуйста, помоги, у нас все выгорело. Мы не можем сами справиться!» Голос Максима был полон паники. Алексей застыл на месте, не веря своим ушам. В его груди все снова сжалось, вспыхнув обидой. «Ты что, с ума сошел?» — рявкнул Алексей, прежде чем осознал, что не может игнорировать это. «Ты мне не помог, когда я просил. А теперь что? Ты, значит, просишь помощи, как будто я твоя тряпка. Я тебе не нужен, когда ты меня не хочешь видеть. А теперь ты бежишь ко мне, когда у тебя проблемы». Максим стоял на своем. Он манипулировал эмоциями, и Алексей чувствовал, как сдавливается его сердце. Он слышал, как его сын, будто пытаясь поверить сам себе, говорил через слезы. «Отец, я не знаю, что делать. Мы в таком ужасе, не могу справиться, все горит. Пожалуйста, помоги мне, я не хочу, чтобы это стало концом для нас». Алексей чувствовал, как его внутренний мир рушится и не хотел сдаваться. Но его сын с его манипуляциями, с сожалением, которое теперь было очевиден в его голосе, все-таки пробивал стены отца. С каждым словом, с каждым вздохом Максим возвращал его назад в этот круговорот ошибок и разочарований. Алексей тяжело вздохнул, а его взгляд был пустым, но твердым. «Хорошо, я помогу, но ты сам это заслужил. Ты меня использовал, ты меня предал, а теперь я буду помогать тебе. Это мой выбор». Когда Алексей объявил команде, что они помогут восстановить яхту Максима, реакция была неизбежной. Все, кто был на Dreamchaser, почувствовали, как что-то трескается в их душе. Александра была в шоке, она просто не могла поверить. «Как ты мог?» – воскликнула она, не в силах сдержать эмоции. «Ты же сам все видел. Он оставил нашу яхту гореть, а теперь ты ему помогаешь. Он предал нас, и ты снова веришь ему?» Механик Сергей, который был с ними на борту, вздохнул и почесал затылок. «Как так можно? Ты же видел, что он сделал? Мы теряли время, а он даже не пошел на помощь. И ты, капитан, что, сдается? Это что, какое-то другое поведение?» Владислав, старший помощник, также не скрывал возмущения. «Это ненормально, Алексей. Он нас подвел, и теперь ты что, хочешь потратить силы на восстановление его яхты? Ты забыл, как он действовал с нами раньше? Он не достоин этого. Ты что, сам не понимаешь?» Юля, жена Сергея, молчала, но ее взгляд был полон осуждения. Алексей видел, как все его люди, которых он так любил и уважал, были против его решения. Но он, все еще не в силах оправдать Максима перед собой, твердо сказал: «Это мой сын, и я буду помогать ему всегда. Не надо мне говорить, что правильно или неправильно. Я принимаю решение, и никто не сможет мне помешать». Катюшка, младшая из членов команды, стояла рядом с мамой и плакала от недоумения. «Дядя Леша, как ты можешь помочь ему? Он же оставил нас, а ты ему помогаешь. Почему?» Ее вопрос был простым, но полным боли. «Почему?» Алексей, подойдя к дочери, ответил хоть и с болью в голосе. «Потому что он мой сын, и я должен помочь ему, даже если это причиняет мне боль. Понимаешь?» Команда все больше недоумевала. Они не понимали, почему он не может разорвать этот круг. Но Алексей знал, что, несмотря на все упреки, он не может оставить Максима в беде. В конце концов, с помощью механика Сергея, Владислава и всех, кто был рядом, через 2 дня яхта Максима была в порядок, и они готовы были к отплытию. Штормовой ветер был готов и теперь казался даже лучше, чем был до того. Алексей знал, что это еще не конец их отношений с сыном, но теперь это был его выбор, его путь и его последствия.